Нелегко мне совет князей дался. Хамить и убивать – это точно не мое. Опять же, лицедейство на грани фола – оно тоже не шуточки. Я понимаю, что есть люди, для которых хамство и наглость – это образ жизни и второе счастье. А для меня такая роль непривычна и оттого тяжела. Пока на совете был, держался, а как до дома добрался – и накрыл отходняк. Я же не граф Дракула и не Малюта Скуратов. Тем палачам и злодеям к бесчинствам и трупам не привыкать, а мне такое не по характеру. Была бы война, там без вариантов. Все просто и понятно. Не убьешь ты, убьют тебя. А здесь так себя порой накрутишь, что полночи переживаешь и ворочаешься. Высота 3500. Надеть маски, услышал я голос пилота. В пробных полетах на моем месте был балластом привязан мешок с песком, а я вовсе не балласт. В этом полете я вроде инструктора по пользованию магодвигателем. До сих пор самолет только на своих моторах летал, да пару наших новшеств обкатывал, но вот дошло дело и до нового этапа испытаний. Запускаю магик, услышал я изменившийся из-за одетой маски голос пилота. Магодвигатель, название длинное и неприемлемое в радиопереговорах, оттого он и стал магиком. Четверть мощности, полет нормальный, изменений не наблюдаю, скорость чуть растет, половина, ощущаю подхват, центровка выдержана, рули тяжелее стали, приборная скорость растет, 570, 590, 600, 615, наблюдаю слабую вибрацию рулей, 630, вибрация усиливается, 640, вибрация почти пропала, самолет рулей слушается, 650, прирост скорости почти незаметен, может еще десятку вытянем. Спасибо, на сегодня достаточно, скомандовал я, встревоженный появившимися вибрациями, а особенно флаттером хвостового оперения. Вибрации, в той или иной степени присущи любому средству передвижения. В качестве идеала могу назвать последние модели пассажирских дирижаблей, где моторная часть отделена от гондолы, а звукоизоляция на таком высоком уровне, что ни шума моторов, ни свиста винтов в салоне практически не слышно. Может, такими же свойствами обладают и морские круизные суда, но я на них никогда не был, и сравнивать не возьмусь. На нашем самолете при определенном диапазоне скоростей появляются биения. Хвостовое оперение или чрезмерно большое, или чересчур мягкое. С этим пусть на земле разбираются, а мне самолет до испытаний нужно сохранить. Поведал мне Гриша Артемьев, какие у его отца проблемы могут случиться, если вояки этот самолет после доработки не примут. Так что у меня немного другие приоритеты теперь. Все требования военной комиссии перекрыть, процентов на 5-10, чтобы придраться ни к чему не смогли, и самолет до испытаний сберечь. Второго у нас пока так и нет. Что-то слишком его доработкой наши инженеры увлеклись, пытаясь из привезенного дирижаблем безмоторного корпуса сделать что-то более интересное. Может быть, на 1000 метров боевую скорость проверим, или на приемистость хотя бы нашу птичку опробуем. Услышал я голос пилота, судя по всему уже снявшему, в отличие от меня, кислородную маску, больно уж подхват у магика хорош. Против такого предложения я устоять не смог. Споры вокруг строительства самолета идут постоянно. Оскар Петрович Мендельсон, тот инженер, под чьим руководством предприятие Артемьева попыталось скопировать технику предков, это убежденный фанат максимальной скорости. Надо сказать, что специалисты для самолетов определяют 4 вида скорости. Та самая, максимальная, которая замеряется на определенной высоте и практически в идеальных условиях по мерной миле. Приборная скорость, когда мы видим эти показания относительно массы воздуха, в которой передвигаемся. Боевая скорость, это диапазон максимально возможных скоростей, которую может развить самолет для ведения активного маневренного воздушного боя. При всех сопутствующих такому бою видах боевого маневра и скорость набора высоты, боевые летчики в тех книгах, которые я нашел в библиотеке, сравнивают самолеты по последним двум видам скорости, а наземные теоретики, вроде Мендельсона, уповают на первые два показателя. Как бы то ни было, а самолет на приемистость мы проверили, а потом и на набор высоты. Магик реально чудеса творит, что, впрочем, и не удивительно. Нет у него вращающихся тяжелых деталей, оттого ему и не требуется времени на раскрутку вала и винтов. Моментальный подхват, словно самолет пинок получил и бешеный разгон после этого. Вот это да! Услышал я восторженный выдох пилота, когда мы снова забрались на высоту в 3500, Он при наборе высоты еще и разгоняется. Да как еще разгоняется-то? Ну и зверюга. Из самолета вышли довольные и счастливые. Народ, глазевший на поле, нас даже на руках покачал. Всем понятно, что самолет удачный получился. Недаром трансляция наших разговоров на рупоры выведена. Все слышали и словно сами с нами летали. Прочувствовали сопричастность. Побежал я, надо замечание по полету оформить, пока ничего не забылось. Вырвался я из рук встречающих. Школа Киякина даром не прошла. Помню, как он по Сапсону все подробно расписал после пробного полета. Здорово нам тогда его замечания помогли. Прямо настоящее руководство к действию получилось. На самом деле для поспешности у меня еще одна причина есть. Пока меня подбрасывали, я успел заметить на краю поля, рядом с верфями, две подозрительно знакомые фигурки. Даже не столько фигурки, сколько шубки на них, сильно запомнившиеся шубки. Вам бы они тоже запомнились, если бы вы выложили за них столько денег, сколько стоит приличный автомобиль. Дарья, Алена, что вы тут делаете? Еще издалека поинтересовался я у своих жен. Ты не сказал нам, что собираешься летать, начала Дашка прокурорским тоном. Тебе нельзя волноваться. Совсем-совсем нельзя, добавила Аленка. Да какие там волнения, одна сплошная радость. Видели бы вы, как он летает, мотнул я головой в сторону самолета. Мы видели, с самого взлета тут стоим, уже ноги, как ледышки, пожаловалась Дарья. Так, а ну бегом чай пить, горячий, с медом и малиновым вареньем, распорядился я, подталкивая их ко входу. Пошли, Алена, заодно посмотришь на его секретаршу, та еще штучка, а про ее юбки только ленивый ничего не рассказывает. Вот и посмотрим сами, что же нашему муженьку нравится. Увлекла Дарья за собой Аленку. Упсес, похоже, ожидается скандальчик. Оксану я не учел. Надо сказать, она к придуманной когда-то форме секретарши вполне привыкла и отваливающиеся челюсти тех, кто ее видит первый раз, воспринимает, как нечто должное и само собой разумеющееся. А то, как она кофе подает, так это целый спектакль. Народ минут пять потом в себя приходит. С чего бы, спрашивается. Подумаешь, резинки у чулок увидели, когда она, наклонившись над столиком, кофе по чашкам разливает. Спрашивается, чего потеть и шумно дышать. Ваше сиятельство, княгиня, встретила нас Оксана, стоя чуть ли не по стойке смирно и обозначив приветствие четко выверенным поклоном. Уф, она была, в длинной плиссированной юбке по щиколотку, туфельках, лодочках на низком каблуке и в пиджачке с выглядывающей из-под него белой блузкой со скромным жабо. Я спасен, Олег Игоревич. Вам два письма, одно важное, из оружейного приказа, и телефонограмма от его сиятельства князя Рюмина. Все остальные письма я уже раздала исполнителям под роспись, как вы велели, доложила секретарша. Замечательно, ответил я, имея в виду далеко не содержание ее доклада. Княгиням подайте два горячих чая с медом и малиновым вареньем, а мне кофе, можно с ложечкой коньяка. Я открыл дверь, пропуская жен, а сам незаметно показал Оксане большой палец и выдохнул. А пиджачок-то ей маловат, заметила Дарья, которой я помогал снять шубку. И как бы даже не на два размера меньше, чем надо, подхватила Аленка, когда я перешел к ней, помогая уже ей освободиться от шубы. Свои мысли о том, что это не пиджачок маловат, а грудь великовата, я мудро оставил при себе. В этом вопросе обе мои жены Оксане размера на полтора проигрывают, а по нынешнему времени может и на все два. Так-то я у своей секретарши давно этим вопросом не интересовался. Одно дело, когда она в горняшках была, там да, все просто и понятно. Знали же они, когда нанимались, для чего мне горничные потребны, оттого и обе стороны понимали, что к чему. Зато после ее вступления в официальное секретарство я ее даже по попке ни разу не шлепнул, не говоря о чем-то другом. Это молва народная, когда такое богатство видит, меня в герои возводит, а на самом деле у нас сугубо деловые отношения, разве что с легким оттенком интима, и то, когда нас никто из посторонних не видит и не слышит. Надо премию ей выписать, хлопнул я себя по лбу, третий месяц забываю, пиджак и точно ей маловат, а она все свое жалование семье отправляет. Пусть нормальный пиджак себе справит, а то вроде поправилась она от сидячей работы, а денег-то на новую одежду у нее нет. Видели бы вы их глаза, моих жен. До княгинь не сразу дошло, что одежда секретарши зависит не столько от ее желания, сколько от тех денег, которые она получает. Вот к чему мои жены оказались абсолютно не готовы, так это к тому, что не все одеваются так, как хотят. Для них шубка не шубка, и платье иное рылом не вышло, а тут наглядная трагедия. Девушка поправилась, а денег на другую одежду нет. Нормально так их проняло, аж глаза повлажнели. Угу, на минуту-другую, а потом обе на меня уставились. Не, а я чё? Я ничего, все как обычно. Чурбан, бегемот и сатрап. Кажется, я что-то пропустил. Мужлана вроде бы. Точное определение этого термина мне непонятно, но от чего-то обиднее от того оно не кажется. Сколько ты ей платишь? Выставила на меня Алена указательный палец. Рублей 30 вроде, или 40 в месяц. Не помню точно. А что, эта девушка живет на 30 рублей в месяц? Нет, конечно, замахал я руками. Она, дай бог, на 5 или на 10 рублей живет, а остальное семье отправляет. Откуда мне знать точно? Иди сама у нее спроси, показал я на двери, которые как раз Оксана и открыла, занося поднос с напитками. Отчего-то Алена спрашивать ничего не стала, потупилась и засопела. Странно, как шубки по 12 тысяч покупать, так тут мы уверенные и смелые, а как с секретаршей о ее зарплате побеседовать? Так что-то язык проглотили. Мы вообще-то про отделку салона приехали поговорить. Моя Аленушка все еще не доделана. Сколько? Поднял я голову от листа бумаги, на котором начал писать замечания по полету. Может быть рублей 500, или хотя бы 1000, чуть слышно пролепетала Алена. На салон до Шули я потратил 30 тысяч, на твой 20. У тебя десятка на все твои фантазии, отмахнулся я, внутренне наслаждаясь румянцем обеих жен. Нет, он у них не от горячего чая. Совесть взыграла. Похоже, обе девицы только сейчас осознали, что жизнь происходит не только внутри княжеских дворцов, и за их пределами тоже живут люди. Для кого-то майбах не майбах, а кому и полмешка муки за счастье. Ты немедленно поднимешь ей зарплату, ультимативно высказалась Дарья. Хорошо, согласился я по привычке, и, повернувшись на стуле, дотянулся до колокольчика на деревянной ручке. Обычное средство вызова секретарши. Слушаю, ваше сиятельство. Так, Оксана, с этого дня ты назначаешься начальником секретариата. Найди себе пару помощников. Оклад у тебя будет 300 рублей, у них по 100. Кроме того, раз в квартал вам положено 50 рублей на новую форму с княжеским гербом. Все понятно? Благодарю вас, ваше сиятельство, и вас, княгини, поклонилась Оксана и, дождавшись моего кивка, вышла за двери. Довольны? Посмотрел я на жен, а теперь давайте договоримся. Ваши советы и просьбы я безусловно ценю, но у меня есть одно условие. Если вы и дальше желаете, чтобы я вас слушал и слышал, то пора вам засучить рукава и заниматься княжеством вместе со мной. Вопросы есть? Вопросов нет. Можете приступать к работе. Вечером мне скажете, кто из вас чем решил заняться. Озадачил я их. А главное, никакого спора и скандала. Я же говорю, самая правильная тактика – это всегда и во всем соглашаться с женой или с двумя женами, как в моем случае. Тогда есть шансы свои 5 копеек вставить в разговор. Чай жены допили молча, переглядываясь и не мешая мужу подкаблучнику работать. А потом мне пришла пора их выпроводить. У меня народ на совещании уже под дверями собрался, а их мастер-отделочник дожидается. Не время чай распивать. Поднимаясь из-за стола, чтобы помочь им одеться, я обратил внимание на бумаги, которые взял у Оксаны. Лист телефонограммы сначала заставил меня сначала выпучить глаза, а потом и вовсе за голову схватиться. «Что там?» – спросила Алена у Дарьи, первой подскочившей ко мне и читающей злополучную телефонограмму у меня из-за плеча. «Юрьевский снял свою кандидатуру и уехал на лечение. Подтвердить звание архимага ты можешь через 3 дня, отец договорился». «Антон», — вслух прочитала Дарья. «А, князь Юрьевский, это же ты с ним поругался?» — вспомнила Аленка. «С ним», — просипел я и сглотнул слюну. Что-то горло неожиданно пересохло. «И кто теперь будет главой совета архимагов?» — проявила сообразительность Дарья. «Вот то-то и оно», — промычал я, падая в кресло и еще раз перечитывая злосчастную телефонограмму, как будто в ней что-то могло измениться. Оделись жены сами, и неестественно прямой походкой, шагая в ногу, покинули кабинет. Ну вот, могут же строем ходить, когда захотят, а над походкой надо будет поработать. Носок тянуть совсем не умеют, и разворот у них не по уставу. Положено его через левое плечо делать и на левом каблуке, а у них все наоборот. А если бы при себе винтовка со штыком была, а, эха, учить их еще, и учить. Новая Москва, офис концерна «Курские моторостроительные заводы» графа Ильстона. Господа, у меня пренеприятнейшее известие. Небезызвестный вам генерал-майор Каргальский, если что, полномочный член военной комиссии Министерства обороны, представил позавчера проект самоходной артиллерийской установки, выполненной по чертежам предков. В следующую пятницу ожидается предварительное рассмотрение, а затем, не исключена возможность финансирования проектных работ самим министерством. Неприятность заключается в том, что мы купили лицензию у известной вам немецкой фирмы на восьмицилиндровый карбюраторный двигатель, и под его производство начали строить цеха. По нашим предположениям и предварительным договоренностям больше половины заказов нам должна была обеспечить армия, но теперь такая возможность вызывает большие сомнения. Только слепой не заметит, что в проекте генерала предполагается дизельный двигатель, и его характеристики во всех аспектах выглядят предпочтительнее, чем можем предложить мы. Говоря «во всех аспектах», я имею в виду в первую очередь цену, мощность и моторесурс, то есть те позиции, на которые армия смотрит, как на определяющие. Высокий худой управляющий, в идеально сидящем костюме, поджал свои и без того тонкие губы. Речь, которую он готовил и репетировал, казалось, не произвела на основных акционеров никакого впечатления. Лишь пара человек досадливо поморщилась, словно он отнимает у них время пустыми разговорами. «Феликс Казимирович, мы понимаем вашу тревогу, но давайте говорить серьезно. Рынок моторов в стране прост и понятен. Мы знаем возможности конкурентов и в курсе их производственных планов. Помнится мне, вы когда-то высказывали сомнения по поводу покупки лицензии у Майбаха на авиационные двигатели. Однако, сегодня это лучшие двигатели в стране, и спрос на них серьезно превышает наши объемы. Сотня-другая этих ваших дизелей, да хоть тысяча, это капля в море. Стоит ли бить тревогу и для чего вы нас собрали?» Председатель совета директоров, полноватый мужчина с округлым живым лицом, проговорил все это, не вставая с места, а закончив, откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. Плохой знак. Управляющий делами концерна не считал себя новичком в переговорах. Понять, что его выступление встречено настороженно и ему не слишком доверяют, особого труда не составило. Боюсь, что все обстоит немного не так, я позволил себе навести справки, и первоначальные прогнозы крайне прискорбны. По моим сведениям, судоремонтный завод в Камышине собирается в этом году выпустить порядка 5, а то и 6 тысяч двигателей. Судя по всему, на такую же цифру рассчитывают выйти армейцы, правда, это произойдет чуть позже. Ну и это еще полбеды. Случайно мне стало известно, что заводчик Фторов на прошлой неделе разместил на Нарвском инструментальном заводе заказ на 200 разборных кокилей двух разных типов. Кокиль, господа, это многоразовая форма для отливки чугуна, выдерживающая более 5000 циклов. И эти формы заказаны под блоки дизельных двигателей. А это, господа, означает, что Фторов рассчитывает отливать более 50 тысяч блоков в год. Втрое больше, чем то количество двигателей, которые собираемся выпускать мы. Насколько верны ваши сведения, особенно те, которые касаются второго? Нахмурился председатель, обменявшись взглядами с крепким мужчиной борцовского сложения, сидящим справа от него. Из Нарвы мне позвонил старый приятель, который работает там главным инженером завода. Он решил, что Фторов по нашей подсказке их завод выбрал, и это нам он блоки лить будет. Хотел меня поблагодарить, объяснил управляющий свою оговорку о случайно узнанном заказе. Помнится, мы отказались от покупки лицензии на дизельный двигатель. Посчитали, что он чрезмерно тяжелый и маломощный, не так ли? Подал голос пожилой мужчина с внешностью типичного стряпчего. Невзрачный, неприметный. Мало кто знал, что он один из немногих доверенных лиц князя Юсупова, на чьих землях и расположены заводы графа Ильстона. Представитель промышленного банка. Еще одна головная боль управляющего. Во все щели без мыла лезет, пользуясь то правами акционера, то договором о кредитной линии, которая предусматривает повышенный контроль банка за деятельностью заводов. Абсолютно верно. Немцы нам предлагали именно такую модель. Турбировать свои двигатели они пока не готовы, так как считают, что уровень технологий не позволит им изготовить недорогую и надежную турбину. Ага, а у нас, значит, так не считают? На тех дизельных двигателях, которые начали выпускать в Камышине, нет турбины. Ее роль выполняет техномагический артефакт, который местные заводчане называют «ракушка». Думаю, он выполняет роль нагнетателя воздуха, потому что иначе ничем другим не объяснить столь высокие заявленные характеристики камышинских моторов. Не исключаю, что и для наших моторов такое чудо будет полезно. А вам кто мешает нагнетать этот самый воздух? Покрутил носом, к слову сказать, весьма внушительных размеров, представитель банка. Вы и мешаете, неожиданно для самого себя зло сорвался управляющий, вспомнив, как он изучал договор о кредите, приложение номер 3 ваше мешает, в котором оговорен полный запрет на использование техномагических устройств, и не только в самих двигателях, но и в оснастке заводов. Ну-ну, не надо горячиться, поднял перед собой сухонькие руки банкир, вины банка в таком требовании нет, это всего лишь страховка от капризов одаренных, по крайней мере так говорят наши учредители, и, кстати, обычными способами, без магии, с вашей проблемой никак не справиться, отчего же, вполне достаточно будет, если вы обеспечите нас заказами от армии. Полагаю, для князя Юсупова это не окажется проблемой, чуть повеселел управляющий, обрадовавшись тому, что наконец-то услышал нужный вопрос. ГХММ, отчего-то вдруг поперхнулся представитель финансового мира, боюсь, что в ближайшее время такой возможности у нас не предвидится. Хоть мотор это и не линкор, но чем черт не шутит, непонятно высказался он, и больше в разговоре участия не принимал, уйдя в свои собственные размышления. Вопросами по размещению акций у меня занимается Андрей Липатов. Месяц назад в Новосибирске дела пошли хорошо. Смогли заводчане отработать технологические мелочи, и с каждым разом у них стало получаться все больше и больше вполне приличной продукции. До алмазов моего качества им еще далеко, но те же лекарские пояса, к примеру, из их заготовок можно делать вполне успешно. Тогда-то я и вспомнил о своем давнишнем плане, которым когда-то поделился со Степаном. Пора уже мне заиметь большое и серьезное производство, которое было бы под стать моему княжескому титулу. К плану о дополнительном размещении акций на 35 миллионов рублей мы подошли серьезно и вдумчиво. Заключили контракт с солидной брокерской конторой, имеющей множество филиалов по всей стране, и оплатили все подготовительные работы, которых оказалось немало. Вишенкой на торте послужил мой заказ, позволивший новосибирцам показать высокую прибыль в пересчете на одну акцию. В итоге доходность ценных бумаг прилично выросла, и на этой радостной ноте мы подготовили новый пакет акций к продаже. «А что тебе раньше мешало?» Чуть подумав, спросил меня Степан, когда я впервые завел с ним разговор о том, что пришла пора выходить на новые рубежи. Пожалуй, рынок сбыта. Как-то больно уж мощно начали магию низводить. Казалось, год-другой, и совсем от нее откажутся везде, где только можно. Понятно, что искусственные алмазы не только техномагам нужны, но ты знаешь, пока все обходились небольшим их количеством и особого роста этот рынок не показывал. Ты хочешь сказать, что теперь что-то всерьез поменялось? А то, у нас только на одни теплосъемники тонна алмазного сырья уйдет, и это самое малое, что я готов предсказать уверенно. Опять же, как только где появляются техномагические устройства, там сразу напрашиваются накопители, и не везде будет возможность использовать их недорогой сапфировый вариант, который, к тому же, еще нами не освоен. Тонна алмазов, никогда такого не слышал. Караты, граммы, это еще куда ни шло. Ты еще пудами их начни измерять, улыбнулся Степан. Хорошая мысль. Мы сейчас вторую пару воздуходувок делаем для плавильных печей и обжимный пресс. Если они покажут себя в работе так, как нужно, то считай, что ему одному полпуда алмазного сырья потребуется, если не больше. И это только для одного завода, а их у него больше десятка по всей стране. Еще у нас на двигатели алмазы потребуются, авиация сколько-то закажет. Так что пахать новосибирцам и пахать, а мы все эти миллионы от проданных акций им в рост запустим. Глядишь, через год-другой избудутся мои слова. Вырастим завод до стоимости в 100 миллионов и с прибылью миллионов по 20-25 в год. ХМ, думаешь, стоит деньги вложить, если есть лишнее и ненадолго, то отчего бы и нет, а в другом случае у тебя своих тем полно, как я понимаю, вы на рациях для самолетов можете больше заработать, и ретрансляторы, готовый продукт, который можно армейцам предложить, и не только им одним, давай вторую в гости пригласим, и закажем ей цикл статей о том, как твой ретранслятор во время заговора отработал, зачем вторую, есть куча других журналистов, которые гораздо скромнее по именитости, но пером владеют не хуже, или втрескался, так, словно между делом, поинтересовался Степан. «Да ладно тебе, с чего бы вдруг, ты хоть представляешь, какая у второго империя, он же миллионами ворочает такими, что и подумать страшно. Сам представь, где я и где он, попытался я воззвать к разуму, к чьему только, явно не к собственному. Мой разум почему-то молчит, а воображение от чего-то Светлану то в том бесстыдном платьишке представляет, то в наряде восточной танцовщицы, которой немногим лучше. Именитость, дело хорошее, не в моем случае, но тем не менее. Однако и капиталы никто не отменял. Второв, насколько я понимаю, по капиталам почти вровень с Морозовым будет, а это не шутки. Богатейшие люди империи, отодвинувшие Юсуповых по богатству на третье место. Княжеский клан, владеющий полусотней родовых земель в 17 губерниях. Целое государство в государстве. И стальная империя, ему в противовес. Капиталы, накопленные поколениями Юсуповых, и сталелитейные заводы, обогнавшие их за пару десятков лет. Это ли не повод задуматься новоявленному князю-латифундисту, сравнить две разные экономические модели для понимания того, к чему стоит усилий больше прикладывать? Есть и еще причина немаловажная, по которой стоит поспешить. Хочется мне изнутри на союз промышленников взглянуть. Князь Гончаров намекал как-то, что там не все нами довольны. Довелось столкнуться, согласился Степан. Я как-то раз заказы для цеха на электрику размещал в Рязани. Там один умник из этого союза, как узнал откуда я, так задолбал меня поучениями и своей простотой. Ладно бы просто жизни учить вздумал, так нет же. Ему все сразу захотелось, и поумничать, и свое фу высказать, и объегорить на расчетах. Начал мне толковать, что цены у него со скидкой были указаны, а скидка только для тех промышленников, что в этот их союз входит. И как разошлись. Помотал я головой, примерив такую ситуацию на себя. Моя нынешняя роль не позволила бы мне уйти просто так. Послал его по матушке, и у соседа его заказ сделал. Без всяких скидок вроде, а все равно дешевле получилось. Занятно. Но у меня другая задача. Пора нам связи среди промышленников заводить. А то мы тычемся порой, как слепые котята. Взять те же подшипники. Вот никогда бы не подумал, что это золотое дно, и таких позиций море. У меня чуть глаз не выпал, когда я цены на обычные водопроводные трубы в смете увидел. А что с ними не так? Цена, она у трубы в 4 раза выше, чем у той полосы, из которой ее делают. Сам понимаешь, что с нашей магической оснасткой это минутное дело, что полосу вокруг стержня обернуть, что диффузионной сваркой пройтись. Магия, задумчиво почесал Степан затылок, магия штука хорошая. Но только сдается мне, что ты сам скоро накопители начнешь заряжать. Тебя из-за свадьбы пока не беспокоили, но мне уже несколько раз жаловались. Устают ребятишки, что накопители заряжают, выматываются, работают, как проклятые. Так и детство не увидит, родители уже и деньгам не рады. Подожди, мы же вроде с ними про 2-3 часа в день договаривались. Да, это когда было, когда только-только верфи заработали. А теперь сам вспомни, сколько вы с тех пор дополнительной оснастки придумали. Опа, теперь уже мне пришлось затылок чесать. Помогло. Дальнейшую беседу мы уже вели вместе с Усальцевым, а когда Техномак осознал проблему, то и с двумя его подручными. Я, конечно же, понимаю, что не княжеское это дело во все мелочи вникать, а что делать прикажете. Нет у меня диспетчера-универсала, который воедино свяжет все процессы, которые при нашем росте постоянно меняются. Взять того же Усальцева. Пока я ему про помощников не подсказал, он так один и пластался. Зато теперь любо-дорого посмотреть. Оказывается, решаема проблема подзарядки. Добрую половину типовых накопителей можно с помощью теплообменников заряжать, если их на нашей электростанции разместить, где избыточное тепло аж в 3 трубы улетает. Вон как он лихо помощникам задачи нарезал. Этот, глядишь, день-другой, и наполовину у ребятишек работ меньше станет. Вторым этапом можно по накопителям пройтись. Пора все к единым стандартам приводить. Прошла та пора, когда мы чуть ли не на коленке оснастку ваяли, не думая о том, что нет ничего более постоянного, чем временное. Может, для старта это нормальная ситуация, когда каждое изделие по сути своей эксклюзив, но для стабильной работы пора переходить хотя бы на мелкосерийные партии. И это проблема. Проблема прежде всего кадровая. Так уж получилось, что техномагов со средним образованием не бывает. Они либо самоучки, либо образование у них высшее. Отчего такой перекос случился, я не знаю. Скорее всего из-за снобизма одаренных. К Кланы могли позволить себе индивидуальное обучение для своих мастеров, а государство было озабочено только специалистами для армии чисто ради проформы, техномагами-теоретиками. Можно и в этом вопросе подозревать чей-то злой умысел, но как по мне, так это обычное наше головотяпство. С другой стороны, опять же для ремесленного училища преподавателей найти в разы проще, чем для техномагического. Теперь рассуждать о том, кто виноват, кланы или государство, можно до бесконечности. Вопрос в другом. Заложником ситуации стал я, и я абсолютно не представляю, как мне выкручиваться из нее. По сути, мне пора целый цех под нашу оснастку открывать, и я даже знаю, где он будет. Секрета в этом никакого нет. Где же ему быть, как не у самого мощного источника силы на моих землях? Да, в том самом подземном бункере, восстановление и обустройство которого мне обойдется в целое состояние. Скажу проще. Одних только работ по строительству, в первом чтении, там на 1,5–2 миллиона. Если вы думаете, что в эту сумму включены устройства, обеспечивающие жизнедеятельность бункера, то вы ошибаетесь. Их придется докупать и монтировать отдельно. Да, все те насосы, откачивающие воду, вентиляторы, нагнетающие воздух, и генераторы, дающие тепло и электричество, пойдут отдельной сметой. Про то, во сколько мне встанут техномагические трансформаторы, позволяющие обуздать источник, лучше не думать. Самое время задать самому себе вопрос, а не дурак ли я? Показывали же мне в столице помпезные недостроенные здания. Новоявленные нувориши, у которых резко пошли дела в гору, заказывали порой гигантские строения, ставшие мавзолеями на могилах их бизнеса. У них передо мною явное преимущество. Их строения хотя бы видны. Зато, если я закопаю миллионы под землю, а потом выяснится, что это напрасная трата, то мой мавзолей никто не увидит. Про то, что домой я в тот вечер приехал без настроения, можно не говорить. Обе жены меня встретили не ужином, на который я вообще-то рассчитывал, а решительными моськами, которые мне были продемонстрированы с серьезным видом. На какое-то время смирился, чему во многом поспособствовали столь любимые мной модели платьев, делающих их похожими на старшеклассниц. «У тебя что-то случилось?» – первой спросила Дарья, правильно оценив, что ввалился я в зал не то, чтобы вымотавшись, но изрядно уставший и нахлобученный. Скорее наоборот. Техномагов у меня не случилось в достаточном количестве, с досадой отозвался я, и тут же поблагодарил нашу кухарку, заскочившую в зал с почти горячим латте. Не сказать, чтобы крепким, но на сон грядущий и такой пойдет. Смакуя напиток, кратко объяснил возникшую проблему. Вроде, почти все у меня есть, а с кадрами коллапс. Помнится, Ирина мне рассказывала, что какие-то пилоты себе источник выжгли из-за неудачных испытаний. Поспрашивай, у них там целый клуб был по прокачке МБК, а может и сейчас есть. Вроде, не самые глупые там собирались, а то, что не всем повезло, так это бывает, пожала плечами Аленка, нетерпеливо перебирающая лежащие перед ней бумаги. А то я не понял, что она со своими обязанностями определилась, когда знакомые бумаги увидел. Другой вопрос. Кто ей без моего разрешения отчеты с верфи дал? Ну, это я скоро выясню, и следствие ей не покажется легким. А как иначе, если Дашка мне в коридоре намекнула, что ей уже нельзя, так то мы близнецов ждем, а это особая песня. Ох, кому-то сегодня придется отдуваться за двоих, и это точно не я. Глава 55. Сегодня решил воспользоваться той привилегией, которую мне дает золотая медаль. Медалька у меня непростая, полагаю, что многие придворные ее на очень серьезный орден согласились бы поменять. Всего-то навсего можно с ее помощью без очереди попасть на прием к императору. Мелочь вроде бы, если не учитывать, что остальные за 1,5–2 месяца записываются, и то не факт, что им прием назначат, а не отправят в соответствующие вопросы ведомства. «Вам назначено, о, извините, ваше сиятельство», — опознал меня секретарь, вскинув лицо от бумаг. «Я доложу о вас сразу по окончании совещания. Будьте любезны», – пробормотал я, оглядываясь и выбирая место, где присесть. Народа в приемной немного. Один адмирал, которого я не знаю, три сановника, судя по наградам, не ниже тайного советника каждый, и пожилая дама с молоденькой дочкой, весьма милой на вид. Обе отчего-то смотрят на меня со страхом, но готов поклясться, что я их первый раз вижу. Дочку, по крайней мере, точно. Такую милоту я бы запомнил. Между тем недолгое ожидание подошло к концу, и дверь отворилась, выпуская четырех сановников, из которых я узнал одного лишь Мещерского. Секретарь зашел на доклад, а мы с Мещерским поприветствовали друг друга. «Полагаю, князь, вы не были записаны на прием?» – прищурился советник, поглядывая на толстую папку у меня в руках. «Ваши дедуктивные способности делают вам честь», – улыбнулся я двусмысленности сказанного, и, по-моему, Мещерский это понял. «Так-то задолжал слегка мне советник. Не первый раз он мной прикрывается, выдавая деятельность своего научного центра за мои инициативы. Помощь от него я тоже замечаю, но больно уж вопросы у нас с ним разной значимости. Попробую развить мысль чуть дальше. Та же дедукция мне подсказывает, что имеет смысл какое-то время мне подождать в приемной, чтобы меня с дороги не вернули. Не так ли? Не я принимаю решение, выразительно покосился я на дверь императорского кабинета, но вполне возможно. Благодарю, с достоинством отреагировал советник на подсказку и подошел к одному из ожидающих сановников, с которым у них тут же завязалась негромкая беседа. «Проходите, князь», — поклонился секретарь, выходя из дверей. Уже знакомый мне кабинет я разглядывать не стал, не досуг. За дверями целый адмирал сидит, да и сановники далеко не из последних, если их советник императора в лицо знает, а тут я влез без очереди. «Ваше императорское величество», — замер я у порога, прикрыв за собой дверь. «Проходите, князь, присаживайтесь». Коротким взмахом руки указал государь на ближайшее к нему место за приставным столом. «У вас что-то срочное, скорее важное», – прошел я куда сказано и открыл папку, «но сначала позвольте вам передать письмо от племянницы и приглашение на испытательный полет самолета». «Послезавтра», – поморщился государь, поглядев в окно, за которым лютовала февральская метель. «Наверное, последняя в этом году, не уверен, что это хорошая идея в такую-то погоду, или синоптики перемену обещают. Прогноз я знал, ровно, как и то, что последние дни февраля ничем хорошим жителей столицы не порадуют. Погоду я беру на себя», — скромно напомнил я новоявленному родственнику, кто перед ним сидит. «Почти две недели прошло, как я подтвердил статус архимага и в тот же день выставил свою кандидатуру на выборы главы Совета архимагов. Уже интересно», — с улыбкой поднял брови государь, показывая, что он оценил мое заявление, решили себя столице во всей красе показать, или архимагов пугнуть, пожалуй, и то и другое, согласно кивнул я, а кто не поймет по-хорошему, так тех и не жалко, дураки, они не только себе жизнь портят, но и всем окружающим жить мешают, и много таких среди архимагов найдется, с намеком поинтересовался родственничек, об этом и хотел спросить, с кем, если что, разговаривать, а кого сразу вызывать, согласно обычаям. Так-то я неплохо проштудировал все, что касалось Совета Архимагов, и теперь, по крайней мере, не буду плавать в своде установленных ими правил. Претенденты на пост главы Совета могут пойти двумя путями, или договориться на выборы по итогам голосования или сойтись на дуэли. На выборах мне найдется, что предложить будущим коллегам. Да, это накопители с хорошим запасом силы, той самой, которую так не любит попусту растрачивать высокоуровневые маги. Согласитесь, куда как проще договариваться с кем-то из архимагов о выполнении задания, если к этому заданию кроме денег приложить средства для полного восстановления потраченного резерва. А во, а ты кого-то вызывать собираешься? По-свойски поинтересовался император, изменив официальному обращению. Романа Юсупова однозначно, если подставится. Феликс Романович меня больше устраивает, как знамя Юсуповской коалиции. Сдается мне, одна их замена на Совете князей будет больше значить, чем все наши игры в страшилки и пугалки. Молодой Юсупов фигура своеобразная, признанный красавец, светский щеголей, пожалуй, самый завидный жених в империи. Казалось, все бы хорошо, но не для политики. Ту коалицию, которую сплотил вокруг себя Роман Юсупов, ему не удержать. Князьям мало одной симпатичной мордашки, а серьезных дел за княжичем пока не числится.